«Не знаю, откуда они полезли», — говорит Федор. «Здесь отродясь таких не видывали. Зомби, да, иногда забредали, но это ж не зомби, это упыри». На земле 6 мертвых тел, 5 дважды мертвых и 6-е — Зиночкино тело. В разодранной красной куртке, с обглоданной до локтя рукой, с перегрызенным горлом. Лёва сглатывает слюну и поднимает глаза. Вот они, его друзья, стоят рядом. Ника всхлипывает. Гоша придерживает на весу правую руку, закусив губу, пытаясь ничем не выдать, что ему больно. Марина вся в крови и слизи, все еще сжимает хирушингу. Она убила 7 зомби. 8-го застрелил Федор. «Появись, Федор, на 5 минут раньше», — думает Лёва, — «Зиночка была бы жива». «Если бы я не оставил Марину одну, если бы не отпустил Гошу с Никой на вышку, если бы не заговорил с Федором о шаманах, если бы лучше запомнил карту с дискеты Гошиной мамы, если бы вообще не стал читать эту дискету, если бы бегал быстрее, хотя бы это», — думает Лёва, — «если бы я успел первым, Зиночка была бы жива». «А Зиночка, она точно уже мертвая?» — спрашивает дрожащим голосом Ника. «Не совсем», — говорит Федор. «Сейчас она, как мы это называем, в мытарном мире, промежуточном», — перебил про себя Лёва. «Мертвой она будет через 30 минут, так что у нас еще есть время». «Время для чего?» — спрашивает Ника. Но Лёва понимает. Слишком много раз он читал, что происходит с людьми, которых загрызли упыри. Федор протягивает Марине руку. «Дай пистолет, дева. Не для тебя эта работа. Все-таки училка твоя». Марина качает головой. Серебряный пистолет словно прирос к ее руке. «Легко взять, трудно выпустить», — снова вспоминает Лёва слова Арда Алурина. «Нет, нет», — кричит Ника, — «не делайте этого. Может, можно чем-нибудь помочь? Как-нибудь по-другому?» «Можно и по-другому», — говорит Федор. «Из ружья можно или кол вбить». «Не трогайте ее». И Ника бросается к изуродованному телу Зиночки. «Она Марину спасла, она сама хотела уйти. Из-за Димы этого проклятого, она... Не делайте этого!» «Не из-за Димы», — хочет сказать Лёва. «Из-за меня. Это я не успел вовремя». Ника все еще кричит, но Гоша подходит к ней и обнимает за плечи. «Послушай», — говорит он, — «ты же знаешь, нам в школе 100 раз рассказывали, и в кино мы видели, и в книжках читали. Иначе нельзя. Если упырь укусил, лучшее средство — серебряная пуля в голову. Ты не переживай. Может, там после смерти мертвых, за границей заграничья... Может, там еще одна жизнь, дважды мертвая жизнь, и она прекрасная, совсем лучше нашей, лучше мертвой, и там у Зиночки все будет хорошо, она будет счастлива там, все будут любить ее, и она сама будет совсем новой, смелой, сильной, такой, что сможет защитить тех, кто любил ее. Ну, если там понадобится защищать кого-нибудь, в том дважды мертвом мире». И Ника перестает плакать, поднимает глаза, смотрит на Гошу и говорит: «Тогда я сама». А потом протягивает руку Марине, и та бережно, даже нежно, кладет ей в ладонь серебристый пистолет. Пока Федор и Ника пытаются наложить лубок на поломанную Гошину руку, Лёва подходит к Марине. Она переоделась, кое-как вытерев лицо старой рубашкой, и теперь стоит, не зная, куда деть окровавленный комок. «Давай сожжем, от греха подальше», — предлагает Лёва. На мгновение огонь окрашивается зеленым, выхлоп черного дыма взлетает к небу. «Ты как?» — спрашивает Лёва. «Я нормально», — отвечает Марина. Но голос у нее дрожит. А лицо такое бледное, что Лёва словно впервые видит, какие у Марины голубые глаза, как проблеск неба среди облаков. И вдруг Лёве становится неважно, быстро ли он бежал, мог ли он спасти Зиночку, что за всю свою жизнь он сделал не так. Лёва смотрит в голубые Маринины глаза и говорит: «Ты ведь нас всех спасла, ты понимаешь?» Марина качает головой. «Я очень напугалась», — говорит она. Они заходят в ближайший барак, в первую уже открытую дверь, в сумрак длинной полуразвалившейся избы. Марина садится на корточки, и даже в полутьме Лёва видит, что ее трясет. «Я очень напугалась», — говорит она. «Гораздо больше, чем там, в доме. Мы тогда были все вместе, и я...» «Ты была главная», — говорит Лёва. «Ну да, главная», — усмехается Марина. «Приказы раздавала, чтобы самой не бояться. Тоже мне главное. Скажи еще старшая. Помнишь, как я на Зиночку сегодня наорала?» Маринин голос снова дрожит. «Я думаю, она тебя простила», — говорит Лёва, а сам думает: «Не могу же я сказать, какая ты была при этом красивая». «Хотя это и правда». «Не знаю», — отвечает Марина. «Вон Ника считает, она просто хотела уйти, не быть больше живой, из-за ДД. Подумать только. Представляешь, она любила ДД, а мне жизнь спасла. Жизнь спасла, а я ее презирала. Знаешь, как стыдно? Лёва тоже опускается на корточки. В полутьме, кажется, Маринины руки светятся каким-то матовым сиянием. Может, это потому, что она сейчас такая бледная? Ты знаешь, я сначала почти не испугалась, вдруг говорит Марина. Ну, заорала, побежала, думаю, еще палка есть, буду отбиваться. До рюкзака добегу, пистолет и возьму. Если бы эти двое из-за угла не выскочили, я бы успела, точно, я же хорошо бегаю. Я? Нет, говорит Лёва, я вот не успел. Ты просто был далеко, говорит Марина, тут никто бы не успел, даже Гоша. «Если бы Федор вернулся чуть раньше, ничего бы не случилось», — говорит Лёва. «Или если бы Гоша с Никой не полезли на вышку. Или если бы я осталась у костра. Или если бы бежала побыстрей». «Ты бежала как могла», — говорит Лёва. «Главное, ты не испугалась». «Это я сначала не испугалась», — говорит Марина, — «а потом про Майка вспомнила». «Почему про Майка?» — удивляется Лёва. «Ну да, ты ж не знаешь. Он мне в доме в последний раз в любви признался. Когда мы стояли там, в темноте, никто нас не видел. Он меня вроде как обнял и потом поцеловал». Сказал, что я самый красивый и все такое. Лёве неприятно это слышать. Майк же мертвый. Хороший мертвый, но все равно, как он мог поцеловать Марину? Как Марина могла с ним целоваться? Целоваться с мертвым — это все равно, что самой стать мертвой на время. «А ты?» — спрашивает он. «А что я?» — отвечает Марина. «Я никогда не целовалась раньше. С девочками в шутку в летнем лагере не считается, да? Ну, я тоже поцеловалась. И больше вы никогда не виделись?» «А как бы мы увиделись? Он мне знаешь, что сказал, когда прощался? Что мертвым нельзя любить живых, потому что у мертвых нет времени. Я вырасту, а он навсегда останется 15-летним». «Ну да, в самом деле», — потерянно кивнул Лёва. «Я не подумал даже». «И знаешь, сегодня, когда я от этих бежала, я вдруг это все вспомнила. Подумала, что если не убегу, тоже останусь навсегда вот такой, как сейчас. Была бы с Майком почти одного возраста», — говорит Лёва. «И я вдруг поняла». «Я не хочу. Мертвой быть не хочу. Даже если при этом с Майком встречаться, все равно не хочу. Я же ничего еще не успела. Ни школу закончить, ни мужа там, ни детей. И вот тут-то я и напугалась, как все это поняла. И я подумала, если убегу, буду совсем по-другому жить». «Это как?» — спрашивает Лёва. Но тут распахивается дверь, и на них падают Гоша и Ника. Следом вбегает Федор и кричит: «Баррикадируйте дверь, идиоты! Баррикадируйте дверь!» За спиной всхлипывает Ника. Рядом бормочет Федор. «Эти еще откуда нахрен взялись? Что за хрень, вашу мать?» А Лёва смотрит в узкую щель между рассохшихся бревен и видит, они приближаются. Выходят из соседних бараков, поворачивают из углов, вязнут ногами в густом мху. Они приближаются. Их много, очень много, наверное, полсотни. Маленькие девочки в трогательных, давно вышедших из моды детских платьях, в полуспущенных рваных гольфах, в атласных, протертых до дыр туфельках, с лентами в спутанных волосах. Они сжимают в руках кукол, плюшевых медведей, одноухих зайцев, свои самые любимые игрушки. Игрушки, которые не покинули своих хозяев даже после смерти. Они приближаются, ближе, ближе, ближе, и вместе с ними приближается запах. Душный, трупный, одуряющий запах. Лёве хочется заткнуть нос, отвернуться, бежать. Нет, нельзя. Нельзя бежать. Некуда бежать. Ника здесь, Марина и Гоша, все они вместе. Как тогда в заброшенном доме. Но теперь никакой Арт Алурин не появится, чтобы их спасти. Марина тоже чувствует запах. И еле слышно говорит: «Это Фульчи». «Фульчи, Фульчи, мать их», — повторяет Федор. «Откуда они-то взялись? Кто ж чтоб ему проворонил?» «Что мы будем делать?» — спрашивает Марина. «У меня в рюкзаке еще коробка патронов, но рюкзак, он у костра остался, мы не добежим». «Много патронов-то?» — спрашивает Федор. «На две обоймы», — отвечает Гоша. «Всех не уложим, но хоть отпугнем», — говорит Федор. «А потом придумаем что-нибудь». Охотник внимательно оглядывает ребят и подзывает к себе Леву. «Эй, очкарик, из ружья стрелять умеешь?» «Умею», — говорит Лева. «Я в тире пару раз стрелял». «Дайте мне», — говорит Гоша, — «я отлично стреляю. Знаете, в самое яблочко попадаю». «Куда тебе?» — говорит Федор. «Как ты с рукой своей стрелять будешь?» В самом деле, Гошина правая рука плотно зажата между двух перебинтованных дощечек. Ни спуск нажать, ни даже прицелиться как следует. «Дайте мне хотя бы один пистолет», — говорит Гоша, — «я и левой могу». «Нет», — отвечает Федор, — «с пистолетами я пойду. Они мне самому пригодятся, а ты», — кивает он Леве, — «бери мое ружье, ложись сюда. Как я выскочу, начинай стрелять. Да смотри по мне, не попади, не то вернусь, урою. Я за рюкзаком и обратно. Винтовка у меня многозарядная, полуавтоматическая. Стреляй одиночным, экономь патроны. Рассчитай так, чтобы минуты на две хватило». «Они вас не тронут?» — спрашивает Ника. «Не тронут нахрен, не тронут», — отвечает Федор. «Особенно если твой дружок стрелять хорошо будет». Федор обводит ребят задумчивым взглядом, качает головой. «Ну, я пошел». Его силуэт на секунду появляется в открытом дверном проеме. С пистолетами в руках Федор чем-то похож на Алурина, такой же высокий, крепкий, широкоплечий. «Наверное, оружие определяет человека», — успевает подумать Лева. Но дальше думать некогда, потому что Федор уже бежит по улице. Лева старается лучше прицелиться и в оптическом перекрестии видит лица Фульчи, искаженные страхом, отчаянием, слепым голодом, лица напуганных, несчастных детей. Вот девочка с порыжевшим от времени бантом в спутанных волосах. «Это как в тире», — говорит себе Лева, — «прицелиться и плавно нажать, вот и все. И не смотреть». Девочка, взмахнув руками, оседает на землю. Лева наводит винтовку на следующую, невысокую, светловолосую, в полосатом платье с воланами. На секунду в кругу оптического прицела появляется набивная кукла. Точно такая же была когда-то у Шуры. Лева плавно сгибает палец, пуля входит девочке в левый глаз, словно проваливается в кровавый омут, и та опрокидывается на спину, выпустив куклу из рук. Они лежат рядом, залитая кровью девочка и утопающая во мху набивная кукла. Федор уже на половине пути. Стреляя со всех рук, он прокладывает себе дорогу. Фульчи в замешательстве снуют по проулку. Но Лева видит, их больше и больше. Они ближе и ближе. Даже если Федор пронесет патроны, не поможет, врагов слишком много. И тогда, забыв, чему его учили в тире, Лева стреляет снова и снова. Он не смотрит в мертвые лица, он просто стреляет. С каждым выстрелом винтовка толкает в плечо, словно подбадривая. «Давай», — словно говорит она Леве, — «покажи им! Ты медленно бегаешь? Ты плохо дерешься? Ты рыжий очкарик, над которым все смеются? Давай, стреляй! У тебя осталось мало патронов, мало времени. У тебя нет ни одного шанса! Стреляй!» Черноволосая девочка, пошатываясь, движется наперерез Федору. В окошке прицела Лева видит только затылок и две тонкие косички, торчащие в разные стороны. Точь-в-точь такие, как у Ники в первый день, когда она пришла в их класс. Трогательные, тонкие, черные косички. «Стреляй», — говорит ему ружье, — «это вовсе не Ника. У всех девочек такие косички. Стреляй! Стреляй в то, что ты плохо бегаешь, в то, что ты пропустил Олимпиаду, в то, что девочки не любят рыжих очкариков, в то, что ты не спас Зиночку». Девочка оборачивается, и Лева видит. У нее припухлые губы, круглые щеки, чуть курносый нос. И даже родинка совсем такая же, как у Шуры. Палец замирает на спусковом крючке. Он смотрит в мертвое Шурино лицо и видит. У девочки нет глаз. Вместо них пустые кровавые дыры. И струйки крови, словно слезы по бледным щекам. «Стреляй во все, что ты любишь», — говорит ему ружье, и Лева отворачивается, чтобы не видеть, как третьим глазом расцветает во лбу пулевое отверстие. Еще три выстрела, и Федор с дымящимися пистолетами в руках и с рюкзаком за плечами снова вбегает в барак. «Неплохо поработали», — говорит он. «Ну, перезарядим пистолеты и за дело». Он роется в рюкзаке, и на его лице появляется изумление, потом радость, мгновение, и в его руках матовый диск с несколькими кольцами. «Ах, черт», — говорит он. «Это интердвижок», — поясняет Лева. «Его используют для связи». «Да знаю уж», — усмехается Федор. «А вы-то сами умеете тарелочку крутить?» «Немножко умеем», — отвечает Марина. «Вот и отлично», — кивает Федор. «Значит так, вы, мальчишки, берите пистолеты и стреляйте, не жалея патронов. Мне нужно, чтобы вы продержались хотя бы минут 10, и ни одна эта тварь сюда не вломилась. Понятно?» «А потом?» — спрашивает Лева. «А потом суп с котом», — отвечает Федор. «Суп с хвостом и ушами, понял?»